Глава 19. Бункер внутряков официально стал нашим, и люди, с которыми мы воевали против боевиков, чуть ли не торжественно принесли присягу. Тем же вечером туда отправили несколько машин, забитых продуктами, питьевой и технической водой, горючим. Марина отвлеклась от раненых, которыми теперь занимались двое хирургов, проводила среди вновь присоединившихся поголовную диспансеризацию. У нас прибавилось техники. Два танка, один из которых был современным украинским Т-64БВ «Булатом», а второй такой же, как находящийся у нас на ремонте в перевальном Т-64. Два стандартных бронетранспортера БТР-80, которые активно использовались в последнее время, и парочка в неработоспособном состоянии, стоящие в ангаре в дальнем углу. Тут же были найдены долгожданная установка «Град», но как большинство такой техники без боеприпасов, и пара БРДМ-2. Судя по поврежденным корпусам, активно повоевавшим в свое время, но абсолютно неработоспособных на нынешний момент. Еще в бункере были неплохие запасы оружия и боеприпасов, и, что особенно порадовало, несколько боекомплектов артиллерийских снарядов для танков. Для наведения порядка и учета была назначена специальная комиссия во главе с Васильевым и Дегтяревым, который, в свою очередь, обещал договориться со своими знакомыми и достать боеприпасы и для Града, и для Шилки. К всеобщему удивлению, на дальнем складе были обнаружены еще три зенитные автоматические установки ЗУ-23-2, правда тоже без боеприпасов, но установленные на консервацию по всем правилам, что не могло не радовать. Жизнь продолжалась, но у нас на повестке дня была очень важная проблема отправки Борисыча с дочкой в Москву, а времени и так было потеряно очень много, с учетом напряженной обстановки возле точки выхода портала на той стороне. Мы вернулись и занялись срочными делами, требующими немедленного решения. Опять время пролетело очень быстро, и уже готовились к выходу в 41-й год, когда в назначенное время вышли на связь наблюдатели, для которых начали специально оборудовать помещения вне бункера с тамбурами фильтрации воздуха и проложенными кабелями питания, чтобы люди могли нормально раздеться и перекусить, находясь на дежурстве. Они доложили, что появились вчерашние гости, напомнившие о нашем обещании с ними пообщаться. Получив разрешение на пропуск к передвижному штабу двух невооруженных людей, переговорщики пошли в нашу сторону. Пускать в бункер мы их не стали, из элементарного чувства самосохранения. Еще неизвестно, что они могли за собой притащить, поэтому после боевиков бункер тщательно мыли и чистили. Через полчаса гостей подвели к нам. Их старательно обыскали и запустили в кунг КамАЗа, который на нынешний момент уже являлся нашим передвижным штабом. На что его хозяин, Олег Дегтярев, не имел претензий, посчитав машину как вклад в общее дело. Мы опять разыграли небольшой спектакль. Сидя за столиком, попивая немецкий трофейный кофе, от которого уже тошнило за двое последних суток. Когда в сопровождении охранника гости вошли, мы сидели над картой Симферополя, обсуждая расположение других бункеров и степень опасности, которую могут представлять их обитатели для нас. Вот когда появились гости, я, честно сказать, очень удивился. Кого-кого, а этих людей не ожидал встретить. Прямо привет из прошлого. И самое интересное, этих приветов за последнее время что-то слишком много появляется. Сегодняшних гостей я знал и всегда уважал, несмотря на национальности и на все события последнего времени. Но вот они, похоже, были не сильно удивлены, хотя тоже были рады встретить знакомого человека в руководстве одной из самых сильных военных группировок региона. Показывая свое уважение, я подскочил и пошел навстречу к людям из такого далекого прошлого. Олег Дегтярев, заметив, как изменилось мое лицо, сквозь зубы задал вопрос. «Серега, ты их знаешь?» «Конечно. Нормальные люди, Олег. Но смотри». Я сразу познакомил гостей с моими соратниками. Высокого светловолосого пожилого мужчину лет 50 я представил как Старостенко Виктора Сергеевича, начальника кафедры радиоэлектроники Симферопольского государственного университета. Второй, явно не русской наружности, но с сединой в густых черных волосах, был Мазинов Алим Асетаметович, мой бывший научный руководитель еще в те времена, когда до армии я учился в этом университете, на той кафедре, которую до момента начала войны возглавлял Старостинг. Алим сразу уважительно поздоровался. «Здравствуйте, Сергей. Давно о вас не было слышно. А тут как начались события последних дней, и ваше имя обсуждается среди всех выживших. Мы все гадали, вы это или нет, но потом решили сами нанести, так сказать, визит вежливости. Плохо, что так поздно это сделали. Тут в разговор вмешался Старостенко, который всегда отличался завидным чувством юмора. Ну, Сергей, ты тут так разошелся. Приди мы раньше, ты бы и нам надавал за компанию. Пришлось бы тебе извиняться. Все равно плохо. Мне как раз не хватает специалистов по электронике, по полупроводникам, именно людей науки. А вы засели где-то и прячетесь. Знал бы, помог. Как вы живете? Да как все. Собираем, что можем, сами кое-что выращиваем, налаживаем, ремонтируем. Сам понимаешь, времена такие, что если кто узнает, обязательно попробует отобрать, поэтому сильно и не высовываемся. Энергетику берете от ветросиловых установок? Конечно. К сожалению, из-за поднятой пыли во время войны прозрачность атмосферы еще недостаточна, и воспользоваться солнечными батареями нет возможности. Под воспоминания о прошлой жизни я их угостил трофеями, и потом, как они с достоинством, но несколько поспешно охватили за мясные консервы, было понятно, что и у них большие проблемы с продовольствием. «Что, так все плохо?» Старостенко устало глянул на меня, держа двумя руками чашку с горячим кофе. «Как можем, выкручиваемся, выращиваем грибы, но витаминов все равно не хватает. Дети болеют. Много у вас людей. Больше 80. Где это вас столько уместилось-то? Да на Воровского и старый бункер МЧС. Мы туда сначала свозили библиотеку университета, часть дорогостоящих приборов, потом помогали паковать библиотеки мединститута и сельхозакадемии. Когда начались боевые действия, главный ход завалили, взорвав дом по соседству. Поэтому убежище и не разворовали. Потом скрывались в горах у военных. После применения ядерного оружия все, кто остался в бункере, перебрались. С нами в основном преподаватели из учебных заведений, кому некуда было бежать с семьями». Тут голос подал Олег Дегтярев, внимательно слушавший гостей. «Что послужило причиной самим обратиться к нам?» «Да мы, в общем-то, не сидим в полной изоляции, немного торгуем, кое-что меняем, ремонтируем. А тут прошел слух, что кто-то ищет специалистов по электронике, компьютерам, полупроводникам, одним словом, по высокотехнологическому производству. Сами понимаете, времена такие, что ничего хорошего уже не ждешь. А тут работорговля начала процветать. Поэтому просто боялись. Но когда узнали, что это военные, стали ждать, когда кто-то обратится с предложением. Самим как-то напрашиваться тоже было опасно. А тут начались ваши столкновения с бандитами. Мы не военные, а ученые. Ждали, когда все успокоится, а когда узнали, что вы всех разгромили, решили уже сами пойти на контакт. Тем более кто-то обмолвился, что командир российских военных, Сергей Аргулов, когда-то учился у нас в университете. Тоже мерять было нельзя. Ты-то человек не бедный, с возможностями, может, и поможешь по старой памяти. Не вопрос. Жаль, что вы так поздно о себе дали знать. Многих проблем избежали бы. Давайте так. Вы оформите по минимуму, что вам нужно, попробуем выделить. Что можем сейчас предложить? Крупы, пару мешков. Вода чистая питьевая, вода техническая, консервы мясные, пару ящиков, горючее, бензин. Правда, не очень качественные, но думаю, что вам и такое подойдет. Это сейчас. Завтра мне от вас понадобятся списки людей. Обязательно указать специальность, квалификацию, состав семьи и состояние здоровья. В первую очередь интересуют специалисты вашего уровня в высокотехнологических областях, полупроводниках и ламповой технике, автоматике, производственной химии, медицине, математике, физике, аэродинамике. В общем, в том, что успела достичь наша наука на нынешний момент. У нас есть несколько врачей, но в основном армейские хирурги. Но, судя по вашему рассказу, у вас есть специалисты из мединститута. Есть-то оно есть, стараемся держаться, но без ресурсов и здоровой еды это будет трудно. Точнее, ресурсов уже нет. Осталось только умирать по-тихому. Хорошо, мы организуем вам защиту и поможем продуктами. Тут голос подал молчавший до этого Мазинов, мой бывший научный руководитель. «Сергей, скажи, это правда, что существует место, где есть чистая еда, есть солнце, можно ходить без масок, не боясь наглотаться радиоактивной пыли?» «Есть. Мы как раз для этого и отбираем специалистов. Но вы же сначала собирали военных, особенно танкистов». «Было и это, и сейчас собираем. Мы должны уметь защищаться. В общем, это пока не своевременный разговор. Для начала давайте наведем порядок и обеспечим вам надлежащую охрану. Вы сами поймите, что времена другие, и к людям предъявляются совершенно иные требования. Нас слишком мало осталось, чтобы воевать, но кто-то не может этого понять, вот и приходится останавливать самым радикальным способом. На этом разговор закончился, и когда гости вышли на улицу, организовал для них загрузку оговоренных продуктов в машины, которые загнали в ангар бункера, и, договорившись встретиться на завтра, оговорив частоты радиосвязи, отправил их обратно. Потому как люди повеселели при прощании, можно было сделать вывод, что они получили необходимый результат от нашей встречи. Что ж, я их понимаю. Ученые, интеллектуалы, люди, которые должны двигать человечество вперед, пытаются выжить, применив свои знания на практике, которые в такое время всегда оказываются невостребованными. Зато теперь проблема передачи технологий будет намного проще, раз есть профессиональные преподаватели и сохранившиеся библиотеки трех крупных вузов Симферополя. Вернувшись в наш бункер, я, включив портал, связался с Москвой и запросил оперативную сводку. Тут же прислали короткий доклад по ситуации на Юго-Западном фронте. Положение складывалось не самым лучшим образом. Немцам все же удалось прорвать линии обороны у Конотопа и Полтавы и завершить окружение части Юго-Западного фронта. Только в отличие от нашей истории, они окружили не 600-тысячную группировку, а всего лишь остатки частей 37-й, 5-й и 21-й армии, которые сдерживали наступление немцев, насчитывающих около 80 тысяч человек. Москва поинтересовалась, сможем ли мы организовать поэтапную эвакуацию окруженной группировки доступным нам способом и временное снабжение, намекая на то, как мы из-под Фастова вытащили несколько тысяч освобожденных из плена советских военнослужащих. Не дожидаясь нашего ответа, окруженные части организовали оборону в районе точки перехода, которую мы активно использовали в последнее время. Видимо, кто-то умный и осведомленный решил воспользоваться преимуществами столь экзотического способа переброски войск, прекрасно понимая, что потомки не останутся равнодушными. Я пока ничего не мог ответить, поэтому запросил информацию о возможности безопасной переправки Борисыча и его дочери в Москву, на что получил положительный ответ. Все это время под Борисполем окруженные части Красной Армии удерживали полевой аэродром для приема военно-транспортной авиации. Именно на него по ночам приземлялись самолеты, привозя боеприпасы и забирая раненых, увозя в тыл, поэтому отправка наших людей не будет привлекать особого внимания. А в руководстве окруженной группировки есть человек, основная задача которого как раз состоит именно в проведении этой операции. Все это время, пока мы громили боевиков, захватывали укрепленный поселок и освобождали бункер, Борисович готовился к этой знаменательной поездке. Он нашел двух программистов, один из которых неплохо работал в Дельфях, и все последнее время вовсю работал над программой, предусмотренной для работы с радиомодемами, которые всю ночь паяли, настраивали и проверяли. К утру последнего дня перед отправлением Панков с красными от недосыпа глазами представил мне аппаратуру, но система связи была рассчитана на использование последовательных низкоскоростных портов, которых на ноутбуках не было. Поэтому в качестве аппаратуры передачи необходимо было использовать не совсем новые персональные компьютеры, на которых еще можно было найти компорты. Но для других целей ноутбуки вполне подходили. Утром с Перевального привезли дочь Борисыча, и она проходила ускоренный инструктаж по пользованию системами и, что особенно важно, по соблюдению режима секретности. К сожалению, не было возможности отправить источники бесперебойного питания из-за отсутствия нормальных аккумуляторов. Ко всему этому приложили несколько USB-шных флешек и стопку чистых дисков для хранения информации и большой кулек тонера для лазерных принтеров к тому, что остался в Москве после моего прошлого посещения. Для отправки было подготовлено 5 персональных компьютеров с жидкокристаллическими мониторами, 4 ноутбука, несколько сетевых коммутаторов, бухту витой пары, разъемы обжимной инструмент, 3 лазерных принтера и 2 многофункциональных устройства, несколько мешков с тонером и запасные картриджи. Даже удалось найти парочку матричных принтеров, которые были восстановлены и подготовлены для беспрерывной работы. Все это тщательно упаковалось в ящики из-под немецких боеприпасов, минировалось и опечаталось. Этим как раз занимался капитан Строгов, который после ранения еще не мог принимать участие в боевых действиях. Но что касалось режима секретности, тут он мог дать фору потомкам.